не даст добраться до тыла живым. И так тошно стало, что остановился он, прислонился к еле и стал пытаться одной рукой цигарку завернуть. Может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислюнявил он самокрутку, кое-как выбил искру Катюши и закурил. О многом передумала здесь за эти месяцы. Вдосыть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, да так и не смогли взять. Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж яснее ясного, сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется. Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха? Уйму! Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него. Но все же знал Сашка точно, не победить немцу, да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уж подобрались. Чуток бы огоньку да пару 34-ок, и хана фрицам. Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует, что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не обезверил и делал свое солдатское дело, как умел, хотя особых геройств вроде не совершал и совсем не думал, что одно нахождение тут — в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом. Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Чернова. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери. До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно. Но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить. И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний. Ох, как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться. Мина шлепнулась нежданно, не предупредив воем, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной рыжеватой воды. За ней еще одна и еще. И подбирались они все ближе к нему. Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шарахнет, хотя и знал, лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь. Но сейчас отдаться на волю случаю, как прежде, он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маяты, Так до отчаянности было обидно замертветь здесь, на этой тропке, которая в тыл, что ни один холодный пот прошиб Сашку, и никогда не мельтешил он так перед обстрелом, никогда не падал на него такой неуемный страх, вдавливающий его до боли в землю. Немец обстреливал, разумеется, не Сашку. Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу. Явственно прослушивалось шелестенье тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрыва впереди. «Неспроста это, неспроста! Чего надумал Фриц вдруг наступать? Вот незадача, не дает уйти гад, шпарит и шпарит!» Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву. Будь что будет, сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет, даже глаза закрыл. Не судьба, значит, уйти живым с передка. Но стон где-то совсем рядом встрепенул Сашку, а потом услыхал он: «Братцы, есть кто поблизости? Братцы, ранило меня, санитаров бы!» «Вот еще негорасть какая!» — матюгнулся Сашка, но на голос пополз. Раненый, большой и грузный, из отцов, с седой щетиной на квадратном подбородке, жадно хватал ртом воздух. На груди растекалось рыжее пятно. Одного взгляда достаточно, плохо дело. Знал Сашка, если не перевяжешь сразу, не заткнешь дырку марлей, то раненые в грудь долго не тянут, помирают тут же. «Вот, сынок, отвоевался, видать, с трудом выпершил раненый. Пакет где?» — спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, осмотрелся. В шагах в трех валялась сумка от противогаза. «Там, там». Кое-как расстегнул Сашка ватник, задрал гимнастерку, рубаху. Из черной щели в груди толчками била кровь. Сашка поморщился. Стало страшно. «А если б его так?» Быстро сунул марлевую салфетку в рану. Но пока прилаживал бинт, пропиталась она уже кровью. «Не выдержу». Раненый бессильно запрокинул голову, а изо рта пузырилась розовая пена. «Ничего, потерпи». Сашка тоже кривился от боли. Пришлось и левой рукой действовать. «Что делать будем?» «Не уходи, сынок, долго не протяну». «В санчасть тебя надо. Пойду я, санитаров пришлю, а ты лежи». «Не найдут меня. Ты покричи, может, есть кто поблизости». Не один раз видел Сашка смерть, и всегда дивило его, как безжалобно помирают люди. И не понимал он этой безропотности. А теперь вроде дошло. Просто, когда ранить тяжело, нет уж сил за жизнь бороться. Понимал Сашка, что пока дойдет он до санвзвода, пока придет оттуда помощь, будет уже поздно. И единственное, что он может сделать для этого человека, остаться с ним, пока не умрет тот. Но такое бездействие не по Сашке, да ему и самому в тыл нужно. Нужно скорее уйти отсюда. Немец пока приутих, но может и по новой начать. Так что же делать? Я пойду все же, поднялся Сашка. На тропке заметку сделаю для санитаров. Найду тебя.